Глава 8. «Опачки!» — воскликнул я, и мы с Григором синхронно отпрянули от кажущейся такой безобидной воды. «Это что же там такое? Не могла же ветка сама по себе нырнуть?» «Не могла», — согласился Штриха, настороженно всматриваясь в безмятежную гладь озера. «Ее совершенно точно кто-то утащил. И я даже не представляю, кто именно. И почему-то мне кажется, что без информации об обитателе глубин мы с тобой проживем совершенно спокойно. Сидит он там себе, и пусть сидит, правда?» «Абсолютно согласен», — кивнул я, с опаской поглядывая на появившуюся на поверхности заливчика, у которого мы стояли, едва заметную рябь. «Предлагаю по-быстрому делать ноги». Григор тоже увидел рябь, а через пару секунд в берег мягко ткнулась робкая волна, словно намекая на то, что где-то там, внизу, под бирюзовой поверхностью, происходит какое-то движение. И вот узнавать, какое именно, нам с Григором совершенно не улыбалось. Встреча с местным лохнесским чудовищем в наши планы точно не входила. «По-быстрому не получится», — виновато пожал плечами Григор. «Тропа идет очень близко к воде, по самому краешку практически. И она узкая, не слишком удобная, так что побежим, как сумеем. Давай мне хотя бы свой рюкзак, он небольшой, а то ты с двумя сумками останешься». Я даже возражать не стал, так как Штриха был абсолютно прав. А когда человек прав, чего с ним спорить-то, даже если он совсем не человек? Подхватив вещички, мы, насколько смогли, быстро пошли, почти побежали по узкой и неприятно скользкой тропинке, петлявшей между группками густых кустов. «А мы на север бежим?» — вдруг решил поинтересоваться я между двумя вдохами. «Надеюсь», — не сбавляя темпа, ответил Григор. «Во всяком случае, по приметам, север именно там, куда мы движемся. В крайнем случае попытаемся обогнуть озеро». От такой идеи я чуть не споткнулся. Если уж в симпатичном заливчике водится непонятно кто, то что уж говорить об огромном озере. Да и к тому же оно огромное. Мы состаримся, пока его обходить будем. Лина нас точно не дождется. А ведь совсем недавно мне казалось, что моя жизнь полна событий, во всяком случае та, в которой я был ловчим. Но по сравнению с тем, что происходило сейчас, это была абсолютная рутина и скука. И если уж быть честным, а я в последнее время стараюсь подходить к вопросам именно так, то нынешний сумасшедший дом мне нравился. Как бы я ни ворчал, ни ругался и не делал вид, что мне все надоело. Если бы не тревога за друзей и наставника, поселившиеся в сердце после слов переродившегося, наверное, я мог бы сказать, что счастлив. Мои очередные философские размышления были прерваны неожиданно, но радикально. Над озером пронесся тягучий, но при этом невероятно зловещий вопль, в котором, казалось, смешались и злоба, и страдание, и призыв. Я чуть не рухнул на траву, по которой шагал, а Григор пошатнулся. Не в силах противиться зову, который слышался в этом диком вопле, я медленно повернул голову в сторону воды и замер, не в состоянии отвести глаз. В центре озера над водой гордо и величаво высилась фигура чудовища, одновременно похожего на огромного дракона и на гигантскую змею. Длинная. Отсюда даже невозможно было представить его истинные размеры. Чешуйчатое тело, перепончатые крылья, с которых стекала вода, хищная узкая морда с небольшими рогами. Монстр был прекрасно виден даже нам, хотя находился далеко. И от понимания того, насколько тварь огромна, становилось окончательно не по себе. И тут начали происходить очень странные вещи. Неподалеку от нас послышался треск ломающихся веток, и на берег выбралась здоровенная зверюга, похожая на медведя. Я хотел было выхватить нож, но вдруг понял, что до нас, лесному обитателю, нет ни малейшего дела. Он подобрался к берегу, вошел в воду и поплыл в сторону кричащего чудовища, не замечая ничего вокруг и ритмично загребая мощными лапами. На воде появились движущиеся точки, в которых я узнал головы зверей, и все они плыли в сторону взмахивающего крыльями и продолжающего кричать озерного монстра. Голова начала немилосердно болеть, в глазах стали мелькать черные точки, а во рту появился отвратительный привкус. Но тут мне пришлось забыть о своих неприятностях, потому что Григор, до этого стоявший на месте, вдруг вздрогнул, бессильно опустил руки и попытался сделать шаг в сторону озера. Я схватил его за руку и попытался остановить. Но Штриха повернул ко мне бесстрастное лицо с пугающе пустыми глазами и, как-то виновато улыбнувшись, прошептал: «Не держи меня. Ты не понимаешь. Мне надо идти. Он ждет». «Никуда тебе не надо сейчас идти!» Я почувствовал, как по спине пробежала струйка ледяного пота. «Точнее, надо, но не туда, куда ты собрался. Мы идем в этот хренов Альмирун спасать Лину, и ты просто не можешь сейчас меня бросить, потому что без тебя я туда не дойду. Так что прекращай страдать фигней и валим отсюда!» «Я должен идти». Так же негромко, но с пугающей уверенностью повторил Григор и попытался выдернуть у меня руку. Но я тоже не на помойке себя нашел. Так что вырваться из моего захвата у него не получилось. Тем не менее, я не мог не понимать, что это исключительно потому, что он сейчас в состоянии некого транса. Так-то и вампиры, и Штрихи гораздо сильнее любого человека. И если Григор рванется в полную силу, мне его будет не удержать. А стоять и смотреть, как друг добровольно плывет к голодному чудищу, чтобы стать его кормом, нет уж, это исключено. «Тюкни его по башке», — внес конструктивное предложение Марио. «В обмороке он же не поплывет». Я быстро огляделся. Ничего подходящего рядом не наблюдалось. А искать — это значило отпустить Григора, которого мне пока удавалось удерживать. «Да мной стукни!» — продолжал креативить стилет. «Навершием рукоятки и в висок. Никто не устоит, точно тебе говорю». «Вариант», — согласился я. «Главное тут не перестараться. Не хотелось бы собственными руками угробить друга». «Друга?» — хмыкнул Марио, впрочем, достаточно беззлобно. «Ловчий называет другом по рождении изнанки. Мир точно сошел с ума. Хотя, погоди, может, с миром все нормально. И это только ты у меня с придурью». Заткнуть стилет не было никакой возможности. Но чудище в озере внезапно взвыло на каком-то почти ультразвуке. Григор вдруг напрягся и сильно рванулся в сторону воды. Я прямо почувствовал, как затрещали мои мышцы в попытке удержать Штриху, а потом выхватил левой рукой стилет и от души вломил спятившему Григору по затылку. Штриха замер, потом закатил глаза и рухнул на траву. Я поспешно приложил пальцы к его шее, стараясь нащупать пульс, но потом сообразил, что вряд ли он у него есть. Все же Штрихи являются прямыми родичами вампиров, а у тех с сердцебиением явная напряженка. Однако под моими пальцами еле заметно билась жилка, говоря, что, во-первых, Григор в порядке, а во-вторых, что Штрихи гораздо сильнее отличаются от вампиров, чем я думал и чем нас учили. Между тем чудище перестало наконец-то орать и медленно, с сознанием собственной исключительности, погрузилось в воду, утягивая с собой пару десятков приплывших жертв. К счастью, Григора среди них не было. И я очень надеялся, что Штриха будет на меня не в обиде за то, что я приложил его по голове. Все-таки лежать на берегу с шишкой на затылке, как мне кажется, гораздо приятнее, чем без шишки в желудке озерной твари. Над водой снова начали порхать стрекозы и бабочки. А я, осторожно приблизившись к воде и убедившись в ее неподвижности, набрал в кулек свернутый из здоровенного листка растения, похожего на лопух, воды. С определенным трудом донес ее до Григора и выплеснул ему на лицо. Штриха застонал, но открыл глаза, в которых, к счастью, уже не было и тени той отстраненной покорности, которая так напугала меня несколько минут назад. «Ты как?» — аккуратно спросил я. «Встать можешь?» «Что со мной было?» Григор попытался подняться, но со стоном схватился за голову. «Голова». «А что ты помнишь?» — решил для начала уточнить я. «Помню, как шли вдоль озера, а потом со дна поднялся он, хозяин озера». Григор поморщился. «Дальше ничего не помню. Но как мы спаслись? Я слышал, что от зова такого существа нет спасения». «Мерзопакостная штука, согласен». Я вспомнил вопль, от которого ныли зубы и раскалывалась голова. «Но, видимо, он на обычных людей действует слабее. В отличие от тебя, я не горел желанием попасть к нему на обед». «Но ты не смог бы удержать меня?» Штриха удивленно поднял брови и снова поморщился. «Я бы не смог, а вот удачный удар по затылку — вполне». Я театрально развел руками. «Надеюсь, ты не в претензиях, что твоя встреча с этим хозяином озера откладывается на неопределенное время?» «Спасибо», — Очень серьезно ответил Григор. «Ты спас мне жизнь, и я сумею вернуть долг. Теперь ты не сможешь от меня избавиться. Я буду рядом до тех пор, пока не отплачу тебе тем же. Долг жизни свят у всех, и у людей, и у тех, кто живет на другой стороне». «Вот и отлично!» Я весело улыбнулся, чтобы сгладить торжественность момента. «Значит, можем двигаться дальше. Ты как, идти сможешь?» Григор пару раз тряхнул головой, поморщился, вздохнул и признал. «Могу, но не слишком быстро. Голова болит еще. Но мы быстро регенерируем и восстанавливаемся, так что, думаю, через пару часов буду в полном порядке». Мы быстро собрались и пошли вперед, передвигаясь несколько медленнее, но все равно достаточно быстро. Штриха действительно стремительно приходил в себя, и где-то через час мы набрали прежний темп. К счастью, ничего экстраординарного больше не случалось, и к вечеру мы прошли достаточно приличное расстояние. Иногда Григор доставал карту, и каждый раз она показывала нам новые данные, порой противоположные тем, что были в прошлый раз. Так, недоброй памяти озеро то оказывалось у нас за спиной, то таинственным образом переезжало куда-то в сторону, то вообще оказывалось впереди по курсу. Когда тропинку стало сложно различать, мы решили отойти от озера на пару десятков метров и отыскать сухое проветриваемое место для ночевки. Искать долго не пришлось. Буквально через пару сотен метров за кустами Григор углядел симпатичную полянку, на которой, видимо, традиционно останавливались путешественники. На это намекало и стационарное место для костра, отгороженное некрупными камнями, и запас дров, заботливо прикрытый чем-то вроде шкуры с длинным мехом, чтобы стекали дождевые капли. «Прекрасно!» Я довольно потер руки. «Есть польза и от местных жителей, даже если они те самые альмерунские дикари, о которых говорил твой приятель». «Но, тем не менее, я предпочел бы с ними не встречаться», — покачал головой Штриха. «Сам я их никогда не видел, но слышал от Леркада и от других, что это крайне неприятные существа». «Угораздило же Лину потащиться именно в ту сторону?» Я поудобнее устроился возле аккуратно сложенных дров и взял несколько сухих веточек, которые протянул мне Григор. Дрова занялись с первой же попытки, и через несколько минут возле нас потрескивал небольшой костерок, радостно разгоняющий подступающую со всех сторон темноту. Разогрев на огне выданное нам Мартаном мясо и запив его водой из озера, которое оказалось удивительно чистой и вкусной, мы посидели у костерка, а потом начали укладываться на ночлег, потому что день оказался, во всяком случае для меня, совершенно бесконечным. Было ощущение, что второй уровень с его странностями был уже достаточно давно, а ведь и суток не прошло с тех пор. Не стану врать и говорить, что всю ночь мы сладко проспали, и ничто нас не беспокоило. Это не так. На поляну действительно никто не выбирался. Но в кустах вокруг нашей стоянки кто-то постоянно ходил, треща ветками, тяжело вздыхал и громко сопел. Озеро тоже жило своей непонятной, но явно очень насыщенной ночной жизнью, так как оттуда регулярно доносились всплески, вопли и неприятные чавканья. Нас местная живность демонстративно игнорировала, что было странно, но мы не возражали. Сражение в темноте наверняка закончилось бы не в нашу пользу, тут и думать нечего. Поэтому, как только стало светать, мы подхватились, быстренько собрались, закидали и прикрыли дерном костер, аккуратно накинули шкуру на сухие ветки, которые Григор нашел неподалеку. Задерживаться было неразумно, а то и опасно. Вдруг здешнее чудище уже переварило вчерашний улов и решило начать день с плотного белкового завтрака. Сверившись с каким-то своим внутренним компасом, Григор решительно зашагал по тропинке, а я послушно потоптал за ним. Если верить словам Мартана, в пути нам придется провести целый день. Через несколько часов мне начало казаться, что во всей вселенной нет ничего, кроме деревьев и корней, лезущих в глаза веток и петляющей тропинки. Нет, лабиринт городских улиц мне как-то привычнее и роднее. А вот Григор, знай, шагает себе как заведенный и, судя по всему, прекрасно себя чувствует. Фляжку мы нашли, когда время перевалило за полдень, и ноги все еще настойчивее стали требовать хотя бы небольшого отдыха. По уже устоявшейся традиции место для привала искал Григор, он же и нашел знакомую мне металлическую фляжку. «Смотри, неужели уже даже дикари пользуются подобными достижениями цивилизации?» — спросил он, вынырнув из кустов и показывая мне сверкнувший в полуденных лучах предмет. Я лениво протянул руку, чтобы посмотреть, что там он нашел, но, увидев знакомый рисунок на боковой стороне, моментально вскочил на ноги. Словно и не было усталости и непреодолимого желания отдохнуть. «Где ты это нашел? «Да вон там». Штриха кивнул куда-то в сторону зарослей. «Валялась спокойно на кочке, а что?» «Это фляжка Лины». Я внимательно рассматривал металлический предмет и с облегчением отмечал про себя, что он в полной сохранности. Нет ни вмятин, ни следов крови, ничего, что указывало бы на неприятности. «Значит, мы идем в правильном направлении», — сделал вывод Григор. «Чего ты так переполошился? Она могла ее просто потерять. Дело такое». «Лина!» Я посмотрел на него и Штриха пожал плечами. «Да она скорее голову потеряет, чем оставит фляжку. Понимает ведь, что без воды долго не протянешь. Ты в следах разбираешься? Если бы дело в городе было, я бы сам рассмотрел, а в лесу у меня практики мало. Давай вместе попробуем». Следующие полтора часа мы потратили на то, чтобы тщательнейшим образом исследовать место, где Григор обнаружил фляжку и его окрестности. Мы чуть ли не перещупали каждый сантиметр, но кроме нескольких следов обуви небольшого размера, ничего не нашли. Не было и следов крови или борьбы, значит, с Линой ничего непоправимого не случилось, и ушла она отсюда сама. «А может, это знак для нас?» Вдруг мелькнула у меня странная мысль. «Может быть, она так хотела показать нам, что мы движемся в правильном направлении?» «Откуда она могла знать, что мы пойдем именно здесь?» — возразил Григор, хотя я видел, что моя мысль ему нравится. «А туда есть другая дорога?» «Откуда ж я знаю?» — изумился Штриха. «Я, как и ты, тут впервые. Но давай предположим, что другого пути на север нет. Значит, Лина предполагает, что мы пойдем за ней и специально оставила нам подсказку. Следовательно, она прекрасно знает, что делает». «Но почему именно фляжку?» Мне понравился такой формат обсуждения. Я задавал каверзные вопросы, а Григор пытался на них ответить. «А что еще она могла оставить из того, что мы точно не пропустили бы?» «Заколку для волос?» «Слишком маленькая. Могла провалиться в траву или в мох, мы запросто проворонили бы». Тут же отбил предположение Григор. «Тоже так». Я не придумал контраргументов и кивнул. А фляжка и блестит, и не потеряется в траве. Но почему бы ей было просто не подождать нас? Может, ей хотелось уйти подальше от озера? Вроде бы зов на вас, людей, не особо сильно действует, — высказал свою версию Штриха. В любом случае, теперь понятно, что мы идем туда, куда нужно. Это вдохновляет. Но вопросов все равно остается много. Не спорю. Григор запихнул фляжку в сумку и сказал. «Догнать мы ее все равно вряд ли сможем, так что давай отдохнем, как и собирались, а потом уже двинемся дальше. Потом, если на дикарей наткнемся, не до отдыха будет». «Ты же тут не был», — прищурился я, падая на кочку и с наслаждением вытягивая гудящие ноги. «Откуда знаешь?» «Дикари всюду одинаковые», — отмахнулся Григор. «Будем надеяться, что девчонка не попадется к ним в лапы. Нас всего двое, и отбить ее в этом случае будет проблематично». Я кивнул и прикрыл глаза, стараясь максимально расслабиться и взять от короткого привала максимум. Но, как говорится, кто ж мне даст-то? Не успел я погрузиться в блаженную дрему, как меня кто-то очень чувствительно ткнул в бок, при этом прошипев в самое ухо «Тссс». Я моментально проснулся и увидел, что Григор, насторожившись, прислушивается к окружающему нас лесу. Отмахиваться от тревоги Штрихи было бы глупо, и я тоже обратился вслух. Через пару секунд стало ясно, что Григор совершенно правильно прервал наш отдых. На пределе слышимости можно было различить нечто напоминающее глухой ритмичный грохот. «Это боевые барабаны», — прошептал Григор. «Уйти не успеем. Это только кажется, что они далеко. Давай попробуем переждать». Я огляделся и кивнул в сторону высокого дерева, растущего чуть в стороне от тропинки. «Только надо придумать, что делать с запахом». «Есть идея», — улыбнулся Штриха. «Мы так делаем, когда хотим сбить со следа хищника. Держи». Он протянул мне несколько цветущих веточек, источающих довольно резкий мятный аромат. Я чуть не чихнул, но сумел удержаться. Штриха тем временем растер в руках несколько соцветий и выделившимся соком провел по волосам, по телу, а остатки измочаленных стеблей распихал по карманам. Не сомневаясь, что он знает, что делает, я последовал его примеру. «Должно хватить», — довольно кивнул Григор. А теперь давай, лезем наверх, да повыше». Помогая друг другу, поддерживая и подталкивая, мы взобрались на растущие достаточно высоко от земли нижние ветки. Дальше дело пошло легче, и вскоре мы поднялись достаточно высоко. Для наблюдения место получилось просто идеальным. С одной стороны, густая листва надежно скрывала нас от тех, кто шел бы внизу, а с другой — крона была недостаточно плотной для того, чтобы полностью перекрыть нам обзор. При желании, конечно, можно было обнаружить наши следы, но для этого пришлось бы целенаправленно присматриваться. Хотелось верить, что тем, от кого мы так предусмотрительно забрались на дерево, не до нас. Рокот барабанов, ну или что у них вместо них, постепенно приближался, и примерно через полчаса на тропинке появился авангард идущего отряда. Сначала из кустов вынырнул один воин, затем еще два. Они внимательно огляделись, но следы явно не высматривали. Других же свидетельств нашего с Григором присутствия мы постарались не оставить. Даже растертые цветы забрали с собой, распихав по карманам. Несложно было догадаться, что это и есть те самые альмирунские дикари. Они были похожи на Леркада и его соплеменников белой кожей с проступающими синими узорами. Но вот лица были другими. Словно какой-то неведомый скульптор взял те же черты, что у кадавриан, но сделал их более грубыми, какими-то утрированными. Приплюснутые носы, глубоко посаженные красные глаза, тяжелые подбородки, длинные руки с сильными кистями. Было невооруженным глазом видно, что перед нами сильные, свирепые бойцы. Я не хотел бы сойтись в схватке с таким противником. Длинные руки не дали бы подобраться к нему на расстояние удара кинжалом, да и в рукопашной вряд ли я держал бы вверх, даже несмотря на хорошую подготовку. «Шаман ошибся», — прохрипел один из них. «Тут никого нет. А если и был, ты слышал, как довольно кричал сегодня хозяин озера? Он получил хорошую добычу. Никто не смог бы устоять против его зова». Услышав это, Григор благодарно посмотрел на меня, прекрасно понимая, что если бы я не огрел его по затылку, быть бы ему частью ужина жуткой водяной твари. «Надо искать не здесь!» — рыкнул второй. «Если шаман прав, то тварь прошла выше, возле болота. Там несколько постов», — согласился первый. «Если оно прошло болото, то обязательно попадется им. Нам останется только прийти и забрать себе. Не отдавать же каким-то рядовым такой сладкий кусок». При этих словах все трое захохотали, совершенно не заботясь о сохранении тишины и соблюдении режима безопасности. Видимо, они были абсолютно уверены в собственной неуязвимости. Вот только интересно, про кого они говорили? Про меня? Про Григора? Или про Лину? Из их разговора было понятно, что шаман предупредил о появлении какого-то одного существа. В любом случае, слезать с дерева и предъявлять себя явно не стоило. Парни не выглядели дружелюбными, от слова совершенно. К счастью, задерживаться переродившиеся бывшие авангардом небольшого, как потом выяснилось, отряда, не стали, и вскоре бодро затопали по тропинке. Мы, продолжая хранить полное молчание, и, стараясь максимально слиться с листвой, стали пережидать, пока пройдут остальные. За время вынужденного простоя я пытался свести в единую систему полученные сведения. Очень может быть, что шаман дикарей засек появление Лины, которую угораздило попасть в этот мир на территориях альмирунцев. Основной отряд подошел к тому месту, где мы прятались, минут через 40. Мы даже успели вполне прилично отдохнуть, так как ветки располагались достаточно удобно. О приближении дикарей нас предупредил шум голосов. Судя по всему, на своих землях они никого и ничего не опасались. Неведомое существо, проникшее из другого мира, по их предположениям, уже было далеко впереди, и его можно было не опасаться. Тем более, что оно одно, а их много. Из подслушанных фраз мы с Григором поняли, что этот отряд возвращался из набега, который прошел вполне удачно. Какое-то другое племя было полностью разгромлено, и на захваченных территориях уже обустраивались оставшиеся там члены отряда. Эти же направлялись к ледяной гряде, чтобы доложить об успехе, ну и заодно поймать проникшую откуда-то тварь. Переглянувшись, мы со Штрихой кивнули друг другу без слов, поняв главное. Такой отряд наверняка оставит на болоте достаточно заметную тропу. По ней мы и пройдем, избежав опасности влипнуть в какую-нибудь неприятность. Тут я вспомнил Панталиса, веселившегося в Киру, эту жуткую фигуру, похожую на старый сложенный зонтик, и даже проникся к дикарям определенной благодарностью. Они-то точно знают, как избежать ловушек. Ну а мы воспользуемся их следами. Дождавшись, когда под нами пройдут три дикаря, составлявшие арьергард, мы минут через 15 аккуратно спустились и осторожно двинулись за отрядом. Как мы и предполагали, воины оставляли достаточно заметную тропинку, которая, конечно, вскоре исчезнет, но пока травы не распрямились и новая роса не появилась на листьях, след был виден достаточно четко. Через некоторое время я почувствовал, что воздух стал более влажным и, если можно так выразиться, плотным. Свежий аромат леса постепенно сменился густым и не слишком приятным запахом застоявшейся воды. Под ногами все чаще стало хлюпать. А вскоре нам пришлось совсем остановиться. След дикарей уходил вперед, но шагать по нему лично мне было страшновато. То там, то тут среди осоки или очень похожей на нее травы зеркальцами сверкали окошки. Выглядело это красиво, но я-то знал, насколько опасны вот такие места. Сделаешь шажок не в ту сторону, и все, никто не поможет, просто потому что не успеет. «Болото», — обращаясь непонятно к кому, проговорил Григор, задумчиво глядя на бескрайнее пространство, усеянное нечастыми кочками и чахлыми деревцами. «Да ладно!» — фыркнул я, чувствуя непреодолимое желание держаться от гигантской трясины подальше. «Если бы ты не сказал, ни за что не догадался бы!» Григор в ответ на мою насмешку только хмыкнул и молча шагнул на территорию болота, стараясь ступать точно туда, где недавно прошли альмерунцы. Преодолевая внутреннее сопротивление, я глубоко вздохнул и тоже встал на упруго качнувшуюся под ногами поверхность. Мысль о том, что болото огромное и, значит, топать по нему придется не один час, отозвалась в душе непонятным холодом. Изо всех сил, пытаясь отогнать дурные предчувствия, я убеждал себя, что дело исключительно в том, что я просто никогда не любил болото. Чисто субъективный фактор, а на самом деле никаких неприятностей нас тут не ждет. «Не ходи туда, там тебя ждут неприятности». «Ну как же туда не ходить? Они же ждут». Мысленно процитировал я знаменитый мультик про котенка по имени Гав. Первое свидетельство того, что неприятности тут таки есть, поджидало нас шагов через 300. Издали мне показалось, что впереди возвышается какая-то слишком крупная кочка, вокруг которой наблюдается непривычное оживление. Сновали туда-сюда какие-то длинноногие жуки, легко скользили по черной зеркальной глади, похожие на водомерок насекомые, да и под водой кто-то барахтался. Присмотревшись, мы поняли, что это не кочка, а тело одного из дикарей, но уже изрядно объеденное местными обитателями. Вполне могу их понять. Болото огромное, а народу ходит катастрофически мало, и его, естественно, на всех не хватает. Вот мы и наблюдали иллюстрацию к принципу «кто первый встал, того и тапки». В смысле, тело. «Обойти бы его», — негромко сказал Штриха. «Боюсь, скоро сюда пожалует кто-то покрупнее жуков». «А чего он до сих пор не тут?» — также тихо спросил я, всматриваясь в поверхность болота. «Не покажется ли где-нибудь кто-то из здешних хищников?» «А он знает, что от него пища никуда не денется. Дает мелким поесть», — сознанием дела пояснил Григор и, видя мое удивление, добавил. «У нас тоже большие болота есть, так что я их порядки давно изучил». «Давай тогда постараемся проскочить сейчас, пока это вежливое чудище не появилось». «Постараемся», — кивнул Штриха, тоже не отрывая взгляда от болота. «Давай насчет три, вон к той большой кочке с деревцем. Видишь?» Я кивнул, так как тоже приметил это место в качестве промежуточной остановки. Торчащее на ней дерево позволяло надеяться на то, что перед нами не очередной труп, а нормальная кочка. Вряд ли за прошедшие полчаса оно успело бы вырасти даже в этом странном мире. «Раз, два, три!» — скомандовал Григор и первым сорвался с места. Добежав до того, что совсем недавно было живо, ходило и дышало, Штриха легко перепрыгнул тело, распугав мелкую живность, и припустил дальше. Я последовал его примеру и даже сумел не оглянуться, когда за спиной послышалось какое-то движение и чей-то глубокий разочарованный вздох. Назад я посмотрел лишь тогда, когда от тела нас отделяло не меньше 300 метров. Разумеется, ничего на почти исчезнувшей тропинке уже не было. Лишь трава вокруг зеркальных окошек воды слегка колыхалась, говоря о том, что тут совсем недавно что-то произошло. «Уф, успели», — выдохнул Григор. «Давай двигать дальше, а то исчезнет тропа. И все, застрянем». Я не стал даже пререкаться, а молча поправил рюкзак, в который еще до болота переложил остатки еды, и приготовился идти. У меня было только одно желание — как можно скорее добраться до твердой земли. Вот даже не могу объяснить, почему, но неустойчивая почва под ногами страшно нервировала. Следующие 2 или даже 3 часа я шел как робот, стараясь ничего не замечать вокруг и глядя исключительно на постепенно исчезающий след прошедшего отряда. Альмерунцы передвигались по знакомому болоту явно быстрее нас, и кое-где уже было очень сложно отыскать протоптанную ими тропу. Я начал опасаться, что такими темпами скоро она совсем исчезнет, и вот тогда нам придется худо. Пройти даже часть болота самостоятельно мы однозначно не сможем. Григор, видимо, рассуждал примерно так же, так как заметно ускорился и все чаще стал оглядываться, чтобы проверить, успеваю ли я за ним. На берег мы вывалились, когда я уже почти готов был сесть прямо посреди тропы. Вымотала меня не сама дорога. Я и не столько мог пройти, а давящая, страшно гнетущая атмосфера. Казалось, сам воздух этого места вытягивает из существ с горячей кровью жизненные силы. Жуткое место. Григор выглядел чуть бодрее, чем я, но глаза запали, а на скулах появился какой-то лихорадочный румянец. «Надеюсь, дальше будет легче». «Я тоже на это очень рассчитываю». Выдохнул я, без сил падая на траву и закрывая глаза. «Это болото выпило из меня все соки. Я словно неделю не спал». Григор с сочувствием посмотрел на меня и вздохнул. «Боюсь, что длительный отдых мы себе позволить не можем, Коста. Нам нужно дойти до ледяной гряды и узнать, что с Линой. Вдруг ей нужна наша помощь». Я не стал ничего говорить по поводу того, что даже если это и так, то от меня сейчас проку минимум. Мне себя-то не поднять, не то что спасать кого-то. Дурнота накатывала волнами, перед глазами висела какая-то пелена, а в ушах словно шумело море. Такой разбитости я не испытывал, наверное, ни разу в жизни. Даже не пытаясь спорить с Григором, я хотел что-то сказать, объяснить, но совершенно неожиданно, даже для самого себя, провалился в сон.